Глава шестая. На следующий день, ближе к вечеру, зазвонил телефон. Номер собеседника не определился. Понятненько. Да. Привет, Стас. Узнал? Да. Тут такое дело, надо бы встретиться. Приезжайте. Только без этих ваших клоунов, а то у меня нервы не железные. Это была не моя инициатива, но все равно извини. Ты мог бы завтра быть в Москве? Тут с тобой одни люди хотят побеседовать, вроде у них для тебя работа есть. У меня уже есть работа. Шутки юмора? А что, нормальная работа, как раз для интеллигентного человека средних лет. Другой пока не надо. Стас, мне неудобно напоминать, но я тебя как-то раз немного выручил. Не раз, и я это помню. Хорошо, что помнишь. А сейчас у меня к тебе просьба. Приезжай в Москву и выслушай предложение. Ты можешь от него отказаться, никто тебя не волить не будет. Мягко стелите. А сразу позвонить нельзя было? Без всех этих песен и плясок народов мира? Не я все решаю. Ой, Ли! Честно, Стас, у моего шефа возникла идея проверить, не заржавел ли ты. Если я правильно понял, этот телефон не прослушивается? Обижаешь. Ну да, опыт не пропьешь. И еще, только за то, что ты приедешь и выслушаешь, что люди предложат. Я уполномочен выплатить тебе 10 000 евро. Ишь ты, а то. Чувствую, Степаныч, от вас таких настойчивых не отбрешешься. Степаныч, говоришь? Значит, Чингиза ты все-таки расколол. За нефиг делать. И правильно, а то развелось суперменов, плюнуть некуда. Хорошо бы нам, Стас, завтра с утречка пораньше пересечься, пошептаться немного, а потом уже и в контору ехать. Ладно, выезжаю сегодня в ночь. Поезд прибывает на Ярославский в 6:45. Буду ждать тебя возле расписания электричек. Спасибо, что не отказал. До встречи. И вам не хворать.